Глава 20. Честь и гордость – это не пустой звук, но только не для аристократов Земли. Весь следующий день я планировал втиснуть в головы моих новобранцев тактику боя против жуков Мирасшорс. При некоторой внешней схожести с арахнидами воевать против инсектоидов нужно совершенно по-другому. Их старшие особи очень чувствительны к любым проявлениям магии, хотя сами они совершенно к ней не предрасположены, вследствие чего мы не сможем полагаться на магические барьеры наших магов. Именно поэтому меня удивило настолько малое количество солдат, посылаемых в этот мир. Но эту информацию я говорить, конечно, своим воинам не стал, дабы не подрывать их боевой дух раньше времени. С этой задачей прекрасно справятся сами жуки, чуть позже, прямо в бою. Думаю, немногие смогут пережить эту экспедицию, и, честно говоря, было абсолютно непонятно, зачем вообще старшие офицеры решили брать на такую опасную миссию совершенно неподготовленные не только отделения, но и целые роты. Я сидел на скамейке в тени казармы, одновременно обдумывая свои мысли по поводу столь опасного задания и наблюдая, как Мареш раз за разом опрокидывает новичков на песок тренировочной площадки. Но эту идеалистическую картину прервал крик вошедшего через главные ворота Перека Татоева с позывным Шрам, командующего 4-м полком. «А ну застыли, отбросы!» – яростно взревел он. Все солдаты на плацу действительно замерли по стойке смирно и превратились в соляные статуи. Старшие офицеры – редкие гости на ежедневных тренировках рядового состава. Их это волновало в последнюю очередь. И при этом майор Датоев уверенно шел именно к моему отделению. Глаза его были наполнены яростью и разве что молнии не метали. «Это вы? Отделение зазнавшегося злобного старикашки!» – кричал он, подходя ближе, даже не захотев воспользоваться справкой, чтобы прочесть метки моих воинов. Мои солдаты явственно начали бледнеть, а вот присутствовавший на тренировке Леур Кретов вообще не проявлял никаких признаков страха или даже нервозности, и ему действительно нечего было опасаться. Даже дальних родственников благородных семей без особой надобности старались не трогать, в отличие от детей обычных селян, за которых вступиться попросту было некому. «Господин майор, мы отделение рыцаря Корвина», – вполне официально сказал Леур Кретов. Остановившись возле моих бойцов, Перек Татоев схватил неудачника Чекира за нагрудник легкого доспеха одной рукой и раздраженно бросил его метров на 5. «Жалкие неудачники, жалкого старика!» – яростно ревел он. «Ненавижу вас, ненавижу!» Мои солдаты, видя полную неадекватность майора Татоева, слаженно бросились в рассыпную. Причем вполне профессионально, и даже Чекир, перебирая всеми 4 конечностями, не хуже лесной крысы, постарался убежать как можно дальше. Майор тем временем нервно то сжимал, то разжимал кулаки, явно ища куда выплеснуть свою ярость. Все солдаты и рыцари на плацу уставились на молодого Перека Татоева, явственно ожидая, чем закончится его расправа над стариком Корвином. «Где этот жалкий старик, что не может сохранить жизни доверенных ему солдат?» – кричал он в голос. И, видимо, тот факт, что своих подчиненных я уберечь все же смог, его совершенно не интересовал. Я медленно поднялся и двинулся ему навстречу. Майор Татоев тем временем, продолжая кричать, при этом крутился из стороны в сторону, пытаясь обнаружить меня. Леур же уставился на него, не до конца понимая, как поступить. На его лице явно читалось желание закричать и указать на своего непосредственного командира пальцем в надежде, что пока майор в неадекватном состоянии, возможно, это плохо закончится уже для его командира. Но Леор не успел принять очень опасное решение в своей жизни и предать своего непосредственного командира. «Майор Татоев, прострекотал я очень громко. И что ты хочешь от рыцаря Корвина?» Старший офицер обернулся в мою сторону, окинул беглым взглядом и ответил уже не так уверенно. «Не вмешивайтесь в это мое личное дело с этим проклятым стариком, уже намного тише», — сказал он. «Думаю, у тебя не получится решить этот вопрос без меня». Прострекотал я еще агрессивнее, одновременно с этим поднимая забрало шлема и показывая оскал клыков. Молодой высший человек Перек Татоев вздрогнул и переменился в лице, рефлекторно отступив назад на пару шагов. «Да кто ты такой?» – неожиданно испуганно произнес он и на одних инстинктах активировал заклинание идентификации. «Я – этот жалкий старик, что не может сохранить жизни доверенных ему солдат», – еще более яростно прострекотал я, приближаясь к молодому майору. Все замерли на плацу в ожидании бесплатного и, главное, невероятно увлекательного зрелища, ведь о таком можно будет судачить не один месяц в тавернах. Майор напряженно сглотнул и несколько раз оглянулся. Но какой-то поддержки за своей спиной ожидаемо не обнаружил, ведь пришел он абсолютно один. Я замер прямо напротив него, возвышаясь почти на голову. Молодой офицер явно вкладывал все свободные очки характеристик в мудрость, совсем позабыв о показателе силы. Он неуверенно поднял голову и посмотрел мне в глаза, уже сам не понимая, что делать в этой ситуации. И вот вроде бы майор Татоев набрался смелости и уже начал открывать рот, но не успел. «Как ты посмел назвать меня жалким?» Я прошипел ему это прямо в лицо, щелкая клыками у самого его носа. Он подавился словами, которые только что хотел произнести, и отступил от меня на три шага, уже совершенно бледный от страха. Молодой майор полностью растерялся и не понимал, что ему делать дальше. Все его офицерские замашки, да и вообще гордость благородного аристократа, говорили ему вызвать меня на бой. Наверняка он изначально так и хотел поступить, но прямо сейчас он не мог заставить себя выдавить эти слова из горла. И, по правде говоря, я его прекрасно понимал. Если судить по движениям и реакциям на раздражители, а также на размеры тела и чрезвычайно молодую кожу лица Перека Татоева, то, на мой опытный взгляд, его характеристики должны выглядеть примерно так для его 17 уровня. Имя – Перек Татоев, позывной Шрам, возраст – 21 год, раса – высший человек, уровень – 17, параметры. Сила 8, ловкость 7, живучесть 15, восприятие 7, мудрость 15. Конечно, значения интеллекта, выносливости и удачи сейчас оценить было практически невозможно. Да и остальные параметры могут отличаться от моей субъективной оценки, но даже если так, он явно не хочет со мной сражаться. И правильно сделает, если уйдет прямо сейчас. Это хоть и подпортит его репутацию, но не настолько, как если он проиграет в прямом поединке всего лишь младшему офицеру, человеку и старому рыцарю. Я довольно много слышал про этого юнца. И про его сомнительный выбор поднятия исключительно характеристик живучести и мудрости, возможно, этому были объективные причины. Потому как его семья вполне могла обладать очень могущественными заклинаниями, требующими большого количества маны, а может что-то еще, но наш полковник Овцев отзывался о нем довольно пренебрежительно. И глядя на поведение этого майора, а главное на его трусливые глаза, думаю, я соглашусь с мнением своего командира. Пока эти мысли проносились в моей голове, Перек Татоев отошел еще на три шага назад и, наконец, справился с паникой. Он пытался выглядеть угрожающе, но его голос все же предательски дрогнул. «Бой! Я вызываю тебя на бой!» — совершенно неуверенно выкрикнул он. Я не спеша достал из пространственного мешка тяжелый тесак и щит. Майор опустил забрало шлема довольно продвинутого бронекостюма. А затем, видимо, из пространственного кольца материализовал в своих руках длинное копье, наконечник которого почти сразу начал испускать слабое свечение. Перек Татоев победно поднял голову, глядя на действие заклинания оружейной ауры. Но насладиться в полной мере своим превосходством он не успел, как и воспользоваться довольно опасным в данный момент оружием. Мне хватило даже того мгновения, пока молодой офицер отвел свой взгляд от моей фигуры. В его шлем с огромной силой ударило тяжелое копье, брошенное мной всего с 6 метров. Конечно, пробить настолько дорогую броню оно было не способно просто физически, но уверенно воткнуться в прозрачную линзу, закрывающую глаза, и опрокинуть на землю не самого крупного высшего человека смогло с легкостью. Его оружие безвольно полетело в сторону, оружейная аура блекла, вспыхнув, погасла. Майор Татоев явно получил сотрясение мозга от такой неожиданной атаки, ведь он даже не попытался увернуться или хотя бы защититься магическим барьером. Возможно, я несколько преувеличил значение его характеристики восприятия, когда наблюдал за ним, но все эти размышления не помешали мне подскочить к молодому Перику всего на мгновение позже, чем его тело коснулось поверхности песка тренировочной площадки. И когда он только начал шевелить руками в неуверенных попытках определить положение своего тела в пространстве, легкое касание под его подбородком и забрало шлема плавно поднимается вверх. Глаза молодого майора только начинают приобретать осмысленное выражение, а я уже наклоняюсь к нему вплотную, так, чтобы мои клыки он видел прямо перед своими глазами. «Не стоило так неосмотрительно бросаться словами», — разъяренно прошипел я в лицо эти слова молодому майору. В следующий миг, пока Перик еще только испуганно расширил глаза, я наношу удар ему в лицо, совершенно не сдерживая силу. Его нос хрустнул, кажется, так громко, что это услышали все на плацу. Сам же офицер в то же мгновение потерял сознание, а его лицо начало заливать кровь. «Леор Талер, живо лечение на майора!» – оглушительно громко в образовавшейся тишине прострекотал я. Абсолютно бледные мои боевые маги бросились к вполне возможно захлебывающемуся Перику, ведь кровь из носа текла очень сильно. Мне показалось, что их кожа в этот момент уже совсем даже не белого цвета, а скорее серого, как у мертвецов. Одно, второе. Пришлось наложить целых 6 заклинаний лечения, прежде чем кровь перестало заливать лицо старшего офицера. При этом, будучи без сознания, он даже не пытался кашлять, пытаясь избавиться от попавшей в свои легкие крови. «Быстро отнесите его к лекарям», — приказал я, указывая на солдат из его 4-го полка. Они споро преодолели весь плац в один миг и подняли на ноги майора Татоева. Конечно, он мог подняться и сам через минуту-другую, но, думаю, если его уведут крепостной госпиталь, то это позволит избежать дальнейшего раздора и никому не нужных бессмысленных разговоров. Особенно по поводу его носа. Хотя сильнее испортить отношения с благородными семьями, скорее всего, уже нельзя. Конечно, можно было поступить кучей других способов, но в той ситуации более эффективно обезопасить свою жизнь мне попросту не удалось. Все же удар этот молодой выскочка точно сдерживать бы не стал, а значит, и убить меня мог вполне реально, потому-то я и посчитал, что для моей репутации это будет очень кстати, и недоброжелатели еще 10 раз подумают, стоит ли подсылать ко мне убийцы и недорого ли это выйдет для них. Думаю, слухи о превращении старого рыцаря в настоящего монстра не заставят себя долго ждать. «Живо продолжить тренировку», – раздраженно отдал приказ я, словно бы меня разочаровал только что прошедший поединок. Все вздрогнули и начали возвращаться к прерванным упражнениям. И даже другие рыцари выполнили этот приказ абсолютно неосознанно, до конца так и не поверив в произошедшее у них на глазах. Глава 20.1. Вечер перед отправкой на задание или пугающие мысли Леора Кретова. Когда время уже подходило ближе к закату, господин Корвин наконец-то ушел к интенданту Широкову. Наверное, только тогда я все-таки смог выдохнуть с облегчением. Казалось, что в совершенно любой момент он набросится на меня или, возможно, на кого-то другого из нашего отделения. По правде говоря, переживал я, естественно, исключительно за свои конечности. Перед глазами так и стояла картина окровавленного лица майора Татоева и довольно хищного оскала господина Корвина. Взгляд его пугающих глаз в этот момент не имел вообще ничего общего с цивилизованным существом. От этих воспоминаний моя кровь буквально стынет в жилах. «Может, стоит проинформировать наших?» – очень тихо и неуверенно спросил Талер Саятов. «Я думаю, Они должны знать о происшествии такого масштаба. А ты думаешь, об этом может кто-то еще не знать? Раздраженно ответил я. Да уже через час вся крепость будет говорить только о том, как господин Корвин чуть не убил майора Татоева. Кого ты хочешь информировать? Ну, просто я подумал, неуверенно сказал Толяр Саятов, а не окажемся ли мы в этой ситуации крайними? Он подошел еще ближе ко мне и украдкой оглянулся по сторонам, проверяя, не подслушивает ли нас кто-нибудь. И лишь затем продолжил. Вдруг, конечно, я в это не верю, замахал он руками, отрицая даже возможность этого, но все же, вдруг он их убьет. Не скажут ли, что мы специально действовали по его приказу и заманили их уже в его ловушку? Не неси чушь, шепотом, но уже не очень уверенно ответил я. Этого просто не может произойти. Ты же это сам прекрасно понимаешь. Несколько часов назад воин первого ранга, 14 уровня, словно играючи, разгромил боевого мага второго ранга, 17 уровня, и чуть не убил его, при том, что разрыв в уровне их личного могущества вообще непреодолим, как-то нервно произнес он. Но, было начал я, но Толяр Саятов прервал меня. Конечно, конечно, вновь замахал он руками. Неожиданная атака, случайность, везение, да назови это как угодно, все это помет Нурглов, а не оправдание, зло зашептал он. Старый рыцарь просто чудовище, и не надо пытаться убеждать себя в обратном. «Ну и что ты предлагаешь?» – спросил я уже, начиная осознавать, в какие неприятности мы можем влипнуть. «Нужно успеть предупредить дядю», – сказал Толяр Саятов, нервно покусывая ноготь на указательном пальце. «И как ты собираешься успеть это сделать?» – раздраженно произнес я. «Отправим посыльного», – неуверенно предложил молодой Саятов. Он должен успеть за пару часов доставить сообщение. «Это будет выглядеть еще более подозрительно, если у них ничего не получится», – задумчиво сказал я. «Ты словно обличишь себя, начав оправдываться раньше времени, а значит, убедишь дядю, что за тобой уже есть вина». «А что ты предлагаешь?» – не унимался Толяр. «Смириться и будь что будет». «Раньше надо было думать головой», – раздраженно отвечаю молодому волшебнику. «Не стоило нам идти к твоему дяде. Такими темпами мы скоро сами закопаем себя в такую глубокую яму, из которой уже невозможно будет выбраться. И думаю, нам стоит молиться императору Георгу Великому, чтобы господину Корвину сегодня не сопутствовала больше удачи». Сказав это, я поворачиваюсь на громкий выкрик. «Наше отделение взбудораженно обсуждает недавний успех господина Корвина». «Вы видели? Видели?» – кричал Елос. «Наш командир всего за один миг победил целого майора. Не ори!» Отвесив за трещину, сказал ему Мареш. «Ты явно хочешь неприятностей на свою зеленую голову. Это наш господин Корвин силен, а вот тебя легко могут вызвать на тренировочный поединок». «Да никто не рискнет задевать наше отделение после такого», – весело сказал Чекир. «Духу не хватит. Глянь только на их глаза, вон как напуганы». Я не выдержал и зло бросил. «Да ты свои глаза видел, ничтожество, у тебя до сих пор руки трясутся, а еще рот открываешь шире всех». Чекир обиженно замолк, да и остальные солдаты, увидев интерес благородных волшебников к общему разговору, изрядно поубавили желание высказывать свое мнение вслух. «Марыш», – уважительно спросил Жуя, – «а нашего командира не накажут за расправу над целым майором, все же старший офицер?» «Нет, навряд ли. Травм серьезных господин Корвин ему не нанес», – уверенно ответил ветеран. «Тут скорее репутации был нанесен непоправимый урон. Такое не забывают, могут даже и через год попытаться отомстить». «Да о чем ты говоришь?» – неожиданно влез в разговор обычно молчаливый Улер. «Я рядом стоял. И то до сих пор жуть как страшно. А когда господин Корвин щелкал своими клыками прямо перед лицом майора, господин Татоев же все это видел собственными глазами, но ничего не успел сделать. Да такое всю жизнь в кошмарах будет сниться. Не дай, император Георг Великий». Все как-то одновременно передернули плечами, словно представили, что это им собирался откусить нос этот монстр, которого мы отчего-то называем командиром. И вся веселость, Даже у молодых новобранцев вмиг прошла. Почему-то стало вдруг страшно. Ведь мы каждый день будем находиться плечом к плечу с этим чудовищем. Он словно бы своей выходкой перечеркнул все, связывающее его с тем человеком, которого мы знали. Конечно, старый рыцарь всегда был жесток и очень злобен, но все же он был настоящим человеком, пусть и пугающим. Я вздрогнул, вспомнив его лицо с пугающими глазами и окровавленную перчатку, с помощью которой он размозжил лицо майора Татоева. «А может, предупредите господина Корвина?» – неожиданно предложил Талер Саятов. «Возможно, тогда на миссии он не прикончит нас». Я махнул на него рукой и в раздражении сказал: «Поступай, как хочешь, это твои дела, твой дядя. Я даже не знаю, о чем ты говоришь». Уже не глядя в удивленные глаза молодого отпрыска семьи Саятовых, я отправился домой. Завтра утром мы через портал попадем в очень опасный мир по заданию самого генерала Тараса Кровавого. И думать нужно явно об этом, а не о всякой чепухе. Да и вся эта неуверенность молодого мага меня стала уже изрядно напрягать. Как-то так каждый раз получается, что в его авантюры был вовлечен и я. Вся эта ситуация начинала неприятно пахнуть дерьмом Нурглов, и чем дальше, тем сильнее. Конец второй книги.